Глава 37. Приемная комиссия. Не заглянув в общежитие, Артур и Аня сразу двинулись на строительную площадку. Там по мягким беговым дорожкам медленно прохаживался тренер Константин Михайлович в сопровождении своего коллеги, другого тренера. Он, как и обещал, пришел лично посмотреть на спортивный комплекс и взять его в работу. «Артур Верховцев, доброе утро!» Доброжелательно поприветствовал он друзей, едва те приблизились. А когда Артур представил ему свою подругу Аню, тот вообще расплылся в широчайшей улыбке. «Хорошо здесь, очень хорошо. Мне все очень нравится». «Вам правда нравится?» «Все, что сделано с душой и хорошими намерениями, не может не нравиться», — вставил второй тренер. «Слышал, что гномы уже передали ваши документы приемной комиссии. Сразу после обеда она будет здесь. Успеете убрать временный забор и доделать помещение внутри спортивного клуба?» «Я постараюсь, только мне кое-что нужно спросить у вас». Уточнив несколько волнующих его вопросов по поводу спортивного оборудования и помещений клуба, Артур вместе с Аней принялся за работу. Два тренера еще какое-то время осматривали тренажеры спортивного комплекса, а потом неслышно удалились, чтобы не мешать рабочему процессу. Чуть позже потянулись друзья Артура и Ани и принялись им помогать. В 14:01 на небольшой площадке у входа на территорию спортивного комплекса появились пять человек в строгих деловых костюмах с папками в руках. Первым делом они осмотрели новенький кованый забор, окружающий весь спортивный комплекс. Его заботливо заказали рано утром Влад и Сергей. Затем люди из комиссии прошлись по беговым дорожкам, посидели на скамейках и сиденьях спортивных трибун и даже пошатали столбы всех уличных фонарей, проверяя, надежно ли те стоят. После чего осмотрели деревья, траву и клумбы с цветами, с любовью обустроенные Леной. Вслед за этим комиссия обошла полосу препятствий, тщательно осмотрела уличные турники, брусья и другие гимнастические снаряды, установленные под открытым небом. Люди с папками не прошли мимо и теннисных столов. Двое из них даже захотели сразу сыграть, но строгие деловые костюмы не позволили. Обходя метр за метром спортивный комплекс, приемная комиссия строго фиксировала все увиденное, но никаких замечаний вслух не звучало. Отчего Артур и его товарищи изрядно волновались. Изучив футбольное поле и закрытую спортивную площадку, где планировалось играть в волейбол, баскетбол и другие игры с мячом, люди в деловых костюмах двинулись в сторону здания спортивного клуба. Сердце Артура Верховцева словно замерло. Он, затаив дыхание, двинулся за ними. «Я позволяю моему миру позаботиться обо мне. Я позволяю моему миру позаботиться обо мне. Я позволяю моему миру позаботиться обо мне», непрестанно говорил про себя Артур. Прочные окна с зеркальными стеклами, красивая входная дверь и не менее красивые кирпичные стены здания пришлись по вкусу членам приемной комиссии. Они одобрительно закивали головами и стали улыбаться. В фойе клуба они немного посидели на мягких диванчиках, старательно созданных Игорем, и решили отведать фруктово-ягодные смузи. Сергей тут же сделал им самые вкусные, по его мнению, чем несказанно удивил людей в костюмах. После фойе люди прошлись по большим и маленьким залам, каждый из которых был украшен Аниными чудесными рисунками. Где-то со стены на посетителей смотрели спортивные мальчишки и девчонки, где-то мерцали звезды и полукруглый месяц, а где-то разноцветные мячи, гантели, скакалки и другие спортивные снаряды задорно призывали заняться спортом. Приемная комиссия положительно отметила такое необычное оформление помещений. Тренажеры в большом количестве их тоже порадовали. В них они совершенно не разбирались, но доверяли выданному заключению самого лучшего тренера Константина Михайловича. Раздевалки с санузлами и другие помещения приемная комиссия также тщательно осмотрела и не высказала ничего плохого. Однако, когда люди дошли до небольшой комнаты на первом этаже, в которой планировалось организовать склад, Артур запаниковал. «А здесь, мы так полагаем, хранится спортивное оборудование?» — спросил один человек с папкой в руках. Артур Верховцев напрочь забыл про это, а потому стоял молча, как воды в рот набрал. На помощь пришел Влад. «Так и есть», — ответил он, и открыл дверь небольшой комнаты. На полках, крючках и в ящиках висели, стояли и лежали волейбольные сетки, мячи, кольца для баскетбола, ракетки для тенниса, гири, гантели и другие спортивные снаряды. «Иногда твой мир заботится о тебе через заботу конкретных людей», напомнил ангел-хранитель Артуру. Артур облегченно выдохнул, когда увидел, что друг успешно разобрался с этим вопросом. После того, как приемная комиссия закончила осмотр всего спортивного комплекса, один из ее членов обратился к Артуру. «Верховцев Артур, зачем вы и ваши друзья построили данный спортивный комплекс?» «Чтобы гости и жители города Мерт могли заниматься разными видами спорта для укрепления своего здоровья». «Вы верите, что им это на самом деле нужно?» — спросил другой человек из приемной комиссии и поправил галстук. «Я уверен». «Что ж, мы принимаем спортивный комплекс. Пусть он принесет пользу», — торжественно проговорил третий человек из приемной комиссии и поставил свою подпись на одном из документов в папке. На радостях друзья принялись обниматься и поздравлять друг друга, чем вызвали улыбки на лицах всех проверяющих. А когда приемная комиссия покинула место бывшей стройки, Аня и Лена и вовсе пустились в пляс.